«Очевидно, что нет более высокого призвания, чем искать восторга», — говорил мальчик-близнец. «И нет восторга выше, чем припасть к стопам сланеж, что дарит сокровища наслаждений, подобных которым не сыскать в этой холодной и ограниченной вселенной. Разве можно поведать историю прекрасней, чем рассказ об избавлении от тяжкой рутины и вознесении к вершинам экстаза? Или это не идеальный дистиллят самой концепции победы? Все мы, все члены девяти легионов, знаем о том единственном легионе из нашего числа, что отвернулся от удовольствий. Те, кто не просто позволил своим чувствам ускользнуть сквозь пальцы, но разжал руку и дал им упасть во прах. Жесты Эмиш Аэ передразнивали его слова, и шесть его пальцев с шестью суставами на каждом медленно разжались. «Ты, Кхров, слуга великого заговорщика, можешь в этом поручиться. Они враги тебе, равно как и мне, последователи Нургла. И вот что я отвоевал у них. Я и мои придворные танцевали, празднуя разорение девственного мира Этуараин. Когда до меня дошел слух, что Тифус, эта озлобленная душонка, собирает свой зачумленный флот для какого-то великого предприятия, новость заколола мой разум, раскрыла передо мной горизонты. Какой триумф! Какую победу я мог положить у ног принца Экстаза? Какие новые двери могли открыться для моего сознания в награду за нее? Мои сладкие демонические супруги вонзили свои шипы в мои чувства, влили видения в мои глаза, слова в мои уши. Они показали, как Тифус враждует с каким-то могущественным имперским проповедником, который возглавил огромное воинство верующих, чтобы завладеть миром, чьей веры уже завладел иной. Они показали Тифусу, несущему в бой свое потрепанное знамя, столкновение, в котором имперские захватчики быстро оттеснены назад, и крошечную кладку яиц под кожей проповедника, незамеченную среди волдырей от укусов нечестивого роя-разрушителя. Яйца жили и развивались в его теле так же, как породивший их улей жил в плоти самого Тифуса. Вскоре новорожденный рой оставил от тела выскочки миссионера пустую оболочку, но пока не лишил его жизни, и теперь Тифус собирался последовать за разбитым крестовым походом к его родине, извести улей самого проповедника и забрать его с собой, чтобы возродить для вечной жизни в услужении отчаянию. Что за отвратительная судьба! Как щедра моя жаждущая госпожа, которая позволила мне самому завладеть им. Воистину, я орудие великолепия. Мои видения говорили, что терминус эст летит перед флотом Тифуса, покинувшим причалы. И мы полетели как дротики, чтобы опередить их. Мы нашли обреченного проповедника, прежде чем это сделал он, и приступили к работе. Видите ли, этот человек решил стать отшельником. Он приказал, чтобы реклюзиум на вершине его храма замуровали, оставив внутри его самого и горстку выживших в том крестовом походе. Он понимал, что вернувшись из темных мест принес с собой заразную болезнь и намеревался молиться и бить поклон на Аквилле, пока император не вознаградит его рвение тем, что выжит рой из тела. Но, похоже, тот оставался глух к его мольбам. И когда рой вылупился, его вопли, обращенные к Богу на золотом троне, утонули в воплях паствы, пожираемой вокруг него. Но подлинное спасение было уже близко, и нес его я. Я приготовил изумительный псайкерский аромат, который мы вдохнули в цветы, растущие вдоль храмовых дорог. Теперь благоухание заманивало души пилигримов в сторону от серой однообразной колеи, проложенной шагами императора. Мои придворные распустили шепотки, витавшие среди кающихся, так что их бичи и клейма, вместо того, чтобы умерщвлять чувства, только распаляли их. Теперь Эмиш Аэ не вышагивал, но сгорбился и мягко ступал, как будто крался среди теней. Лязгу бронированных сапог о камень аккомпанимировал шорох цветастых лоскутов, свисающих с его лодыжек. Капля розовато-белой жидкости просочилась из одного разрыва в языке, скатилась до болтающегося, продырявленного кончика и разбилась о землю. О, никто не узнал об этом, ибо мы были коварными призраками, закутанными в хитроумные сплетения варпа, продолжал он устами раба. Но шелудивые псы, что стерегут жующее жвачку имперское стадо, увидели, что толпа становится неуправляемой, и попытались побоями и поучениями вернуть ее к послушанию. Бесполезно, бесплодно. Пожар распространялся, мы открыли умы и теперь вскрывали тела, чтобы стадо увидело своих овчарок расчлененными и разбросанными под жарким пурпурно-белым солнцем. Они возликовали, чувствуя, как ярчают их чувства, и заметались, стараясь превзойти друг друга в новых способах затопить ощущениями свои нервные окончания, Тогда мы показали себя, я и мой двор, и танцевали среди них на скользких от крови дорогах, а шпили вспыхивали и сгорали вокруг нас. И, наконец, когда сама форма камней и цвет неба начали меняться, и даже ветры и цветы стали петь, танцевать и убивать, прибыл чумной флот Тифуса.